Глава 33. Блэксорн проснулся на рассвете, один. Сначала он был уверен, что это был сон, но запах ее духов все еще ощущался, и он понял, что это было в действительности. Осторожный стук в дверь. «Хай!» «Охайо, Анджин-сан, гомен насай!» Служанка открыла сёдзи для Фудзико, потом внесла поднос с зеленым чаем, миску рисовой каши и сладкий рисовый кекс. «Охайо, Фудзико-сан, домо!» — сказал он, благодаря ее. Она всегда сама приходила с завтраком, открывала сетку и ждала, пока он ел, а служанка раскладывала свежее кимоно, таби и набедренную повязку. Он пил зеленый чай, размышляя, знает ли Фудзико о прошедшей ночи. По ее лицу ничего нельзя было понять. «Икага деска?» — спросил Блэксорн. «Как вы?» «А кага сама де дзенки де Санджин-сан? Она това?» «Очень хорошо, спасибо. А вы?» Служанка вынула чистое белье из шкафа и оставила их одних. «Она това, йоки, не муттака?» «Вы хорошо спали?» «Хай, Анджин-сан, аригато, годзема-сита». Она улыбнулась, дотронулась рукой до головы, делая вид, что она болит, показывая, что она была пьяна и спала, как каменная. «Она това?» «Ватаси вайоки немуру. Я спал очень хорошо». Она поправила его. «Ватаси вайоки немутта». «Домо ватаси вайоки немутта». «Яй, тай хэней. Хорошо, очень хорошо». Потом из коридора донесся голос Марико, окликающий «Фудзико-сан!» «Хай, Марико-сан!» Фудзико подошла к сёдзи и приоткрыла их. Он не мог видеть Марико и не понял, о чем они говорили. «Надеюсь, никто не знает», — подумал он. «Я буду молиться, чтобы это осталось в секрете только между нами. Может быть, было бы лучше, если бы это был просто сон». Блэксорн начал одеваться. Вернулась Фудзико и стала на колени, застегивая ему пояс. «Марико-сан, нандза?» «Нанэмо, Анджин-сан», — ответила она, — «ничего важного». Она подошла к токонома, углублению в стене, украшенному свисающими лентами с рисунками и цветами, где всегда лежали его мечи, и принесла их. Он засунул их за пояс. Мечи больше не были для него чем-то нелепым, хотя он и хотел бы научиться носить их менее неловко. Фудзико сказала ему, что их подарили отцу за храбрость после особенно кровавой битвы на Дальнем Севере Кореи 7 лет назад во время первого вторжения. Японские армии победоносно прошли через всю страну, тесня их на север. Потом, когда они подошли к реке Ялу, через границу хлынули орды китайцев, вступили в войну с японцами на стороне корейцев и благодаря своей многочисленности разгромили их. Отец Фудзико был в арьергарде, который прикрывал отступление к горам севернее Сеула, где они повернули и начали безнадежное сражение. Эта и вторая кампания были самыми дорогостоящими военными экспедициями из всех, которые когда-либо устраивались в государстве. Когда в прошлом году Тайко умер, Торанага от имени Совета регентов сразу же приказал остаткам их армии возвращаться домой, к великому облегчению большинства даймё, которым не нравилась кампания в Корее. Блэксорн вышел на веранду. Он надел свои сандалии и кивнул слугам, собравшимся поклониться ему, как это было заведено. День был серенький, небо было закрыто облаками, с моря дул теплый влажный ветер, каменные ступени, спускающиеся в гравий дорожки, намокли от дождя, шедшего всю ночь. Около ворот стояли лошади и 10 сопровождающих его самураев. И Марико. Она уже сидела на лошади, одетая в бледно-желтую накидку поверх бледно-зеленых брюк, шляпу с широкими полями и вуаль с желтыми лентами и перчатки. В гнезде на седле уже был наготове зонтик от дождя. «Охайо», — сказал он официальным тоном, — «Охайо, Марико-сан, Охайо, Анджин-сан, и кага де ока?» «А каге сама де дзенки десу? Анатова?» Она улыбнулась. «Яги, аригато, годземаситам». Она не дала ему никакого намека на то, что между ними что-то изменилось, но он ничего и не ожидал, во всяком случае, ни при посторонних, зная, как это было опасно. Он почувствовал ее запах, и ему хотелось поцеловать ее прямо здесь, перед всеми. «Икимасо», — сказал он и повернулся в седле, делая знак самураям проехать вперед. Он свободно пустил лошадь за ними, и Марико заняла место рядом с ним. Когда они остались одни, он расслабился. «Марико, хай!» Тогда он сказал по-латыни. «Ты очень красивая, и я люблю тебя. Я благодарю тебя, но вчера вечером было выпито так много вина, что мне не кажется, что я сегодня действительно красивая, а любовь — это ваше христианское слово. Ты красивая христианка, и вино на тебя не подействовало. Благодарю тебя за ложь, Анджин-сан, благодарю тебя. Нет, это мне нужно благодарить тебя. О, почему? Просто так. Я от всей души благодарю тебя». «Если вино и мясо делают тебя таким добрым, утонченным и галантным, — сказала она, — тогда я должна сказать твоей наложнице, чтобы она перевернула небо и землю, но каждый вечер угощала тебя ими. Да, я хотел бы, чтобы все было точно так же». «Ты какой-то счастливый сегодня, — сказала она. — В самом деле, почему?» «Из-за тебя, ты знаешь, почему?» «Я не представляю, Анджин-сан». «Нет?» — поддразнивал он. «Нет». Он оглянулся. Они были совсем одни, можно было говорить без опаски. «Почему это «нет» сразу тебя расстроило?» — спросила она. «Глупость, абсолютная глупость. Я забыл, что самое умное — это осторожность. Это из-за того, что мы были одни, и я хотел поговорить об этом, и, честно говоря, поговорить еще кое о чем». «Ты говоришь загадками, я не понимаю тебя». Он снова попал в тупик. «Ты не хочешь говорить об этом совсем?» «О чем, Анджин-сан?» «О том, что произошло сегодня ночью». «Я проходила ночью мимо твоей двери, когда с тобой была моя служанка Кой». «Что?» «Мы, твоя наложница и я, мы подумали, что она будет для тебя хорошим подарком. Она понравилась тебе?» Блэксорн пытался прийти в себя. Служанка Марико была похожа на нее фигурой, но моложе и совсем не такая хорошенькая. Но хотя было совершенно темно, и пусть голова у него была затуманена вином, конечно, это была не служанка. «Это невозможно», — сказал он по-португальски. «Что невозможно, сеньор?» — спросила она на том же языке. Он опять перешел на латынь, так как сопровождающие теперь были уже недалеко, ветер дул в их направлении. «Пожалуйста, не шути со мной. Никто же не может подслушать. Я ощутил твое присутствие и запах духов». «Ты думаешь, это была я? О нет, Анджин-сан, я была бы польщена, но это никак невозможно. Как бы я этого ни хотела, о нет-нет, Анджин-сан, это была не я, а моя Кой, служанка. Я была бы рада, но я принадлежу другому человеку, даже если он и мертв». «Да, но это была не ваша служанка». Он подавил свой гнев, но, впрочем, считайте, как вам хочется. «Это была моя служанка, Анджин-сан», — сказала она успокаивающе. «Мы надушили ее моими духами и сказали ей ни слова, только прикосновение. Мы ни на минуту не думали, что вы решите, что это я. Это был не обман, а просто мы попытались облегчить ваше положение, зная, как вас смущают разговоры о физической близости». Она глядела на него широко открытыми невинными глазами. Она понравилась тебе, Анджин-сан? Ты ей очень понравился. Шутка в таких важных делах иногда оказывается не смешной. Очень важные вещи всегда будут делаться с большой серьезностью, но служанка ночью с мужчиной — это пустяк. Я не считаю, что ты мало значишь. Я благодарю тебя. Я тоже так думаю о тебе, но служанка с мужчиной ночью — это их личное дело и не имеет никакого значения. Это подарок от нее ему и иногда от него ей, больше ничего. Никогда? Иногда. Но это личное любовное дело не должно иметь большого значения для тебя. Никогда? Только когда мужчина и женщина соединяются вместе вопреки требованиям закона этой страны. Он сдержался, поняв, наконец, причину ее запирательства. «Извини меня. Да, ты права. Мне никогда не следовало об этом говорить. Я извиняюсь». «Почему извиняешься? За что? Скажи мне, Анджин-сан, эта девушка носила распятие?» «Нет. Я всегда ношу его. Всегда». «Распятие можно снять», — сказал он автоматически на португальском. «Это ничего не доказывает. Его можно позаимствовать, как духи. Скажи мне последнее. Ты действительно видел девушку, разглядел ее черты?» «Конечно, пожалуйста, давай забудем, что я когда-либо...» «Эта ночь была очень темная, луна была закрыта облаками. Скажи правду, Анджин-сан, подумай, ты действительно видел девушку?» «Конечно, я видел ее», — подумал он возмущенно. «Черт возьми, подумай хорошо. Ты не видел ее, твоя голова была затуманена. Это могла быть служанка, но ты знал, что это была Марико, потому что ты хотел Марико и держал в голове только Марико, считал, что и Марико также хочет тебя. Ты глупец, проклятый глупец!» «По правде говоря, нет. На самом деле я действительно должен извиниться», — сказал он. «Как я могу заслужить у вас прощение?» «Не надо извиняться, Анджин-сан», — спокойно сказала она. «Я много раз говорила вам, что мужчина не извиняется никогда, даже когда не прав. Вы были неправы». Ее глаза подсмеивались над ним. «Моя служанка не нуждается в извинениях». «Благодарю вас», — сказал он, смеясь. «Вы заставили меня почувствовать себя немножко менее глупо». «Прошли, наверное, годы с тех пор, когда вы последний раз смеялись. Такой серьезный Анджин-сан опять становится мальчиком. Мой отец говорил мне, что я родился старым. Вы?» «Он так считал». «А какой он был?» «Он был прекрасный человек, владелец корабля, капитан. Испанцы убили его в месте, называемом Антверпен. Когда они уничтожили этот город, они сожгли его корабль. Мне было 6 лет, но я помню его большим, высоким, добродушным человеком с золотистыми волосами. Мой старший брат Артур, ему тогда было ровно 8, «У нас тогда были плохие времена, Марико-сан». «Почему? Пожалуйста, расскажите мне, пожалуйста». «Все было очень обыденно. Каждая пенни наших денег была связана с кораблем. И он был потерян, и, ну, вскоре после этого умерла моя сестра. Она фактически умерла от голода. Это был голод 1571 года». И снова пришла чума. «У нас иногда бывает чума, оспа. Вас было много в семье?» «Нас было 3», — сказал он, радуясь, что разговор ушел от еще одной неприятной темы. «Вилья, моя сестра, ей было 9 лет, когда она умерла. Артур, следующий, он хотел быть художником, скульптором, но ему пришлось стать учеником каменщика, чтобы помочь вырастить нас. Он был убит во время армады. Ему было 25, бедный глупец. Он только что поступил на корабль, необученный, совсем новичок. Я последний из Блэксернов. Сейчас жена и дочь Артура живут с моей женой и детьми. Моя мать еще жива, так же, как и старая бабушка Жакоба. Ей 75, и она тверда, как английский дуб, хотя она и ирландка. По крайней мере, они все были живы, когда я отплывал 2 года назад. Снова нахлынула боль. Я буду думать о них, когда поплыву назад домой, — пообещал он себе, — но не раньше этого времени. «Завтра будет шторм», — сказал он, посмотрев на море. «Сильный шторм, Марико-сан. Потом через 3 дня будет хорошая погода». «Сейчас штормовой сезон. Большую часть времени облачно идет дождь. Когда дождь прекращается, бывает очень влажно. Потом начинаются тайфуны». «Хотел бы я быть на море опять», — подумал он. «Был ли я когда-нибудь на море? Был ли на самом деле корабль? Что такое реальность? Марико или служанка?» «Вы не очень веселый человек, да, Анджин-сан?» «Я слишком долго был моряком, моряки всегда серьезны. Мы привыкаем следить за морем. Мы всегда следим за морем и ждем несчастья. Отведи глаза от моря на секунду, и оно подхватит твой корабль и превратит его в щепки». «Я боюсь моря», — сказала она. «Я тоже. Старый рыбак сказал мне однажды, человек, который не боится моря, скоро утонет, так как он выйдет в море в день, когда ему бы не следовало этого делать. Но мы боимся моря, потому мы будем тонуть снова и снова». Он взглянул на нее. «Марико-сан?» «Да? Несколько минут назад вы убедили меня, что... ну, скажем, я поверил. Сейчас я не убежден. Так где правда? Хонто. Я должен знать». «Уши для того, чтобы слышать. Конечно, это была служанка». «Служанка. Могу я просить ее всякий раз, как мне захочется?» «Конечно, но умный человек не стал бы». «Потому что я могу быть разочарован в следующий раз. Может быть. Я думаю, трудно обладать служанкой и терять служанку. Трудно ничего не говорить. Секс — это удовольствие тела. Ничего говорить не надо. Но как я скажу служанке, что она красива, что я люблю ее, что она наполняет меня экстазом? Это, видимо, не любовь для служанки. Не здесь, Анджин-сан. Это страсть даже не для жены или наложницы». Ее глаза вдруг метнулись в сторону. «Но только для кого-нибудь типа Кику-сан, куртизанки, которая так красива и заслуживает этого. Где я могу найти эту девушку? В деревне. Я почту за честь действовать как ваш посредник». «Ей-богу, я думал, вы это и имеете в виду. Конечно, человек нуждается в разных видах страсти. Эта госпожа достойна любви, если только вы сможете это выдержать. Что вы имеете в виду? Она очень дорогая. Любовь не покупается. Это не стоит ничего. Любовь не имеет цены». Она улыбнулась. «Секс всегда имеет свою цену, не обязательно в деньгах, Анджин-сан, но мужчина платит всегда за секс тем или иным образом. Истинная любовь, мы называем ее долгом, это чувство души к душе и не нуждается в таком выражении, в физическом выражении, за исключением, может быть, дара смерти». «Вы не правы. Я хотел бы показать вам мир таким, как он есть. Я знаю мир, как он есть, и каким он будет вечно. Вы хотите снова эту презренную служанку? Да, вы знаете, что я хочу...» Марико весело засмеялась. «Тогда она придет к вам на закате. Мы приведем ее, Фудзико и я». «Черт бы ее побрал! Я думаю, и вас тоже. Он засмеялся вместе с ней. Ах, Анджин-сан, как хорошо видеть вас смеющимся. С того момента, как вы приехали сюда, в Анджиро, вы сильно изменились. Очень сильно изменились. Нет, не так сильно. Но прошлой ночью я видел во сне мечту. Этот сон был совершенством. Бог совершенен, и иногда также закат или восход луны, или цветение первого крокуса в этом году. Я вас совсем не понимаю. Она откинула вуаль на шляпе и посмотрела прямо на него. Однажды другой мужчина сказал мне: «Я совсем не понимаю вас», а мой муж сказал: «Прошу прощения, господин, но никто не может понять ее, ни ее отец не понимает ее, ни наши боги, ни ее чужеземный бог, ни даже мать не понимает ее». «Это был Торанага? Господин Торанага?» «О нет, Анджин-сан, это был Тайко. Господин Торанага понимает меня, он понимает все, даже меня, вас очень хорошо. Вы уверены в этом?» «Да, о, да, совершенно уверена». «Он выиграет войну?» «Да». «Я его любимый вассал?» «Да». «У него будет мой корабль?» «Да». «А когда я получу обратно свой корабль?» «Вы не получите». «Почему?» Ее серьезность исчезла. «Потому что вы будете иметь свою служанку в Анджиро и будете так часто заниматься любовью, что у вас не хватит сил уехать, даже уползти на коленях, когда она попросит вас подняться на ваш корабль и когда господин Торанага попросит вас подняться на борт и покинуть нас». «Вот вы опять уходите. То такая серьезная, то наоборот. Это только ответ вам. Он ставит некоторые вещи на свои места. Ах, но прежде чем вы оставите нас, вам следует повидать госпожу Кику. Она достойна великой страсти, она такая красивая и талантливая. Для нее вы должны сделать что-то необычное. Я склоняюсь к тому, чтобы принять вызов. Никакого вызова нет, но если вы готовитесь стать самураем, а не варваром, если вы готовы воспринимать любовную встречу, как она есть, тогда я почту за честь действовать как ваш посредник». «Что это значит? Когда вы будете в хорошем настроении и готовы к совершенно особому удовольствию, скажите вашей наложнице, чтобы она попросила меня». «А при чем здесь Фудзико-сан?» «Потому что это долг вашей наложницы смотреть, чтобы вы были всем довольны. Этот обычай упрощает жизнь. Мы восхищаемся простотой, поэтому мужчина и женщина могут заниматься любовью с той единственной целью, для которой она и предназначена. Важная часть жизни, конечно, но между мужчиной и женщиной есть и более важные вещи. Подчинение для кого-то, уважение, долг, даже это ваша любовь. Фудзико любит вас. Нет, она не любит. Она отдаст за вас свою жизнь. Что еще можно отдать?» Он, наконец, отвел от нее глаза и посмотрел на море. Волны обрушивались на берег, так как ветер усилился. Он опять повернулся к ней. «Так ничего и не сказано?» — спросил он между нами. «Ничего, это очень мудро. А если я не согласен?» «Вы должны согласиться. Вы здесь. Это ваш дом».